Ходоки вернулись на село с радостной вестью. Указ царский оказался верен и обещал воевода заступу перед заводчиками. Выходит, не вправе Демидовы понуждать к отработке, рассудили приписные, и указ о запрещении заводчикам покупать к их заводам деревни обмыслили как дарование воли. А обмыслив так, покровские крестьяне наотрез отказались перед приказчиками Нижнетагильского завода робить на хозяина, побросали лесные курени, шахты, домницы и вернулись по домам. Новая беда настигала Никиту Акинфеевича Демидова. Только-только улеглось возмутительство приписных приисецких селений. После немалой смуты Маслянский острожек, ставший оплотом восставших, был взят, и приписные крутыми мерами были приведены к покорству. Ныне же вновь поднималось грозное движение. В сентябре примчался нарочный с Ревдинского завода с недобрыми вестями, и там бежали с работы приписные крестьяне Аятской слободы, отданные заводу Никиты Демидова еще царем Петром Алексеевичем. Наконец прекратили работу слободы, приписанные к верхисетским заводам. Волнение постепенно разрасталось и в разное время охватило многие заводы, села и слободы. Началось восстание среди приписных Вознесенского и Камского заводов, лежавших в глубине Башкирии. Крестьяне, приписанные к Вознесенскому заводу, побросали работу и, приделав к шестам ножи и копья, бежали. Брожение среди приписных достигло Соликамских и Чердынских властей. Измученные непосильной трудовой тяготой, соликамцы и чердынцы кричали заводским нарядчикам: «Подати мы платить будем, а в заводские работы не идем». Всюду, даже в Казанской провинции, широкой волной поднималось могучее народное движение. Среди заводских мастерков, ковалей, литейщиков, доменщиков, рудокопщиков, жигарей было много потомков пришлых и беглых людей, осевших на каменном поясе. Деды и отцы пребывали на работе в демидовских заводах, но внуки их не считали себя кабальными, крепостными. И в дни, когда кругом пошла шаткость, они потребовали у заводчиков уравнять их с приписными. Хотели эти люди хорошей доли. Отработав подушный оклад за труд, они ждали справедливой оплаты. Демидовские приказчики доводили о них хозяину: «Мастеровые работные люди не чувствуют того, что они вечно узаконенные, и что об них высочайшими указами повелено в работу употреблять, равно как крепостных купленных». Горные правители и заводчики теряли голову. Строгие указы следовали один за другим, по дорогам продвигались воинские команды, они занимали заводы и чинили расправы. Только что вступившая на престол императрица Екатерина Алексеевна поручила усмирение приписных крестьян генерал-квартирмейстеру князю Вяземскому. Перед тем он только что вернулся из-под Вязьмы, где, не щадя ни старого, ни малого, подавил восстание крепостных князя Долгорукова. Жестоко и решительно он расправился с плохо вооруженными крестьянами. Своими стремительными действиями и крутым нравом князь Вяземский пришелся весьма кстати молодой императрице, искавшей среди дворянства преданных людей. Генерал-квартирмейстер был жестокий крепостник и черствый сердцем человек. Благоденствие дворянства он ставил превыше всего. Худощавый, с продолговатым лицом и большими серыми глазами, он походил на стареющего, злого и жадного хищника. 6 декабря 1762 года императрица приняла князя Вяземского. Милостиво обошлась с ним и вручила ему особую инструкцию о расследовании волнений на Урале. Прежде всего вменялось генералу заставить всех приписных немедленно приступить к работе. Если крестьяне тотчас не примутся за работу и будут противиться, то огнем, мечом и всем тем, что только от вооруженной руки произойти может, привести их к послушанию. При приведении приписных к покорности поручалось князю деликатно, потихоньку разведать, не было ли среди сельского духовенства таких священнослужителей, которые подстрекали народ к возмущению. Не было ли также среди народа ходящих по рукам тайно письменных подложных указов, кто их сочинитель и распространитель? Виновных всем вменялось генералу наказывать безотлагательно, без всякой пощады и по своему усмотрению ссылать в вечную каторжную работу. Беседа длилась долго, князь Вяземский обнадежен был милостивыми обещаниями. Даже донесения царица разрешила присылать непосредственно ей. Императрица держалась осторожно и советовала князю отличать тех крестьян, которые были введены в заблуждение самими заводчиками или их приказчиками. Получив наказ царицы, князь Вяземский немедленно отправился в дальний путь, в Казань, где, собрав нужные сведения, должен был начать объезд заводов каменного пояса. Стояли жестокие декабрьские морозы. Закутавшись в теплую дорожную шубу, князь в сопровождении одного секретаря в кибитке, запряженной тройкой, скакал на восток. Мелькали утонувшие в глубоких снегах деревушки. Встречные мужики в рваных зипунах и лаптях при виде лихой тройки испуганно уступали дорогу. Во всем чувствовалось уныние, приниженность, проглядывала безысходная нужда. Даже во встречных уездных городишках видна была та же убогость. Ни бедных деревушек с жалкими курными избами, ни убожества российских городов, ничего этого не хотел видеть торопившийся на восток генерал-квартирмейстер. В начале февраля княжеская тройка примчалась на Прикамский Ижевский завод графа Шувалова. Всех отказавшихся от работы генерал наказал сурово, устрашающе. Всю зиму ловил беглых, не щадили ни старых, ни малых. Князь Вяземский побывал на заводах Гороблагодатских, Казенных, Гурьева и Турчининова. В теплой соболей шубе на сытых сменных конях он неутомимо двигался на север и в конце марта, словно погоняемый ветром, примчался в Соликамск. Маленький бревенчатый городок с древними старорусскими церквушками встал перед ним, как Китежград. Князь умилился нетронутой старине, диковинным церквушкам, древнего письма иконам и хлебосольству заводчиков. Казалось, сюда, в лесистый, засыпанный снегами, отрезанный в летнюю пору болотами край, забилась в поисках спасения древняя Кондовая Русь. Приписные чердынских и соликамских властей по осени успокоились и работали на заводах. Но и тут генерал выслал воинские команды для наказания провинных и приведения всех в безусловную покорность. Нерадивым и сердобольным начальникам команд не давал спуску. Всю зиму свирепствовал князь, перепорол тысячи людей, сотни сослал на каторгу. Меж тем надвигалась весна. Подули теплые ветры, зашумели вешние воды, на север потянулись перелетные птицы. Вяземский переждал половодье и с первой дорогой пустился в новый объезд заводов. В начале июля он двинулся на Кыштым. Никита Акинфеевич давно поджидал знатного гостя. Для князя обладили новые хоромы, широкие окна глядели на пруд. За ним простирались синие горы, зеленые леса, подле, как чистые босоногие юницы, шумели белоствольные березки, разодетые нежной свежей листвой. В хоромах было уютно, чисто, стены обиты штофом, горницы обставлены диковинной витой мебелью, мягкие бухарские ковры заглушали шаги. На кухне отменные повара готовились усладить князя своей стряпней. Для постельничьих услуг отобрали красивых девок, и сам Никита Акинфеевич учил их деликатному обхождению и услужливости. Приказчикам были выданы жалованные кафтаны, длинные до пят, обшитые серебряным позументом. Иван Селезень обрядился в синюю тонкого аглицкого сукна поддевку и гамбургские сапоги со скрипом. Черная цыганская борода была расчесана и развивалась парусом, когда он носился по заводу. Похватанных в маслянском острожке и сибирских слободах возмутителей держали в колодках в подземном заточении, а пощаженные приписные отбывали маэту по лесам да рудникам. Из самого Екатеринбурга впереди князя мчали демидовские дозорны. Знал Никита Акинфеевич, когда нагрянет санкт-петербургский генерал. В жаркий полдень на сибирской дороге показалась тройка. Величавый дородный Демидов с лентой через плечо на крыльце поджидал князя. Со ступенек через весь заводский двор бежала устланная коврами дорожка, и когда тройка остановилась у подъезда, Демидов сошел вниз и предупредительно встретил гостя. Оба учтиво и церемонно раскланялись, хозяин повел генерал-квартирмейстера в столовую палату, где поджидал накрытый стол. Князь был удивлен роскошью, окружавшей его. Золото и хрусталь искрились на столе. В зале зеленели широколиственные пальмы, редкие китайские вазы тешили взор. Но более всего поразил санкт-петербургского вельможу роскошный демидовский обед. Вышколенные холопы бесшумно прислуживали за столом, подавая самые изысканные блюда и вина. «Вот те и мужик во дворянстве!» — с любопытством разглядывал Демидова князь. «Отцы щи лаптями хлебали, а внук в светском этикете толк разумеет». Взор князя привлекла аннинская лента. Он и сам не имел столь высокой награды, и потому среди любезностей, любопытствуя, спросил: «Позвольте узнать, сударь, когда и кем ваши заслуги отмечены высоким кавалерственным званием?» По устам Вяземского блуждала лукавая улыбка. Демидов расправил плечи, сияя перстнями, бережно огладил ленту. «Сия награда возложена на меня покойным его величеством императором Петром Федоровичем», — со сдержанным достоинством сказал он. Князь смущенно опустил глаза, с минуту тянул пламенеющее в хрустальном бокале вино, потом отставил его и с хитринкой спросил хозяина: —